Глава 9. «Мастер, вы звали меня?» — осторожно спросила прекрасная Сильфида, появившись рядом со мной после того, как я настроился на окружающие нас потоки духовной энергии. «Ты уже поняла свое положение и насколько ты слаба по сравнению с остальными моими духами?» — внимательно смотря на нее, спросил я. «Да, мастер», — покорно склонила голову девушка. «Но в то же время...» Я понимаю, что с вами за этот короткий промежуток времени я стала сильнее, чем за несколько десятков лет до этого. Ты так долго обитала в мире живых? Решил уточнить я этот момент. Несколько столетий, подтвердила Синон. Я не могу сказать, сколько точно времени провела в мире людей, но точно не меньше 200 лет. И как ты в нем выживала? Приспособилась собирать духовную энергию там, где меньше всего бывает людей, либо где сильнее всего ветер, — честно ответила она. Там, где сильные потоки, мне намного проще брать энергию для своего существования. Но, как понимаю, с появлением сестры стало сложнее, — поинтересовался я. Я... Говори честно, — перебил я ее. Все равно я пойму, говоришь ли ты всю правду или нет. На самом деле на такое с ней я был не способен, так как она была моим духом-контрактором всего ничего. Вот только знать об этом ей все равно не обязательно. Пусть лучше верит, что от меня не надо утаивать ничего. «С появлением сестры стало сложнее», — тихо произнесла Синон. «Она была еще совсем неопытной, и приходилось многое объяснять, в том числе жертвуя свою энергию, когда она не справлялась». «Как теперь ей живется в моем поместье? Я же знаю, что вы общаетесь, когда я там». «Ваше поместье...» Воодушевленно начала говорить Сильфида, но, похоже, не нашлась, как именно это будет лучше описать. «Я никогда не бывала в подобном месте, где духовная энергия свободно разлита в пространстве и не сопротивляется тебе. В этом месте спокойно и чувствуешь себя защищенной. Я благодарна вам, мастер, что вы разрешили ей жить в подобном месте. Я не собираюсь причинять вреда своим духам, а раз она для тебя настолько важна, то хотя бы спокойное существование я могу ей обеспечить», — степенно произнес я. «Но ты же понимаешь, что мне нужен надежный партнер, который сможет помогать мне, а не быть обузой». «Я понимаю, что пока слаба». Опустившись на землю и сев на колени, Сильфида склонила голову. «Но я постараюсь сделать так, чтобы быть вам полезной, мастер». «За этим мы здесь», — улыбнулся я ей, пусть она и не смела поднимать взгляда. Еще и в таком положении, с учетом ее и так довольно воздушной и полупрозрачной одежды, открывались такие виды на ее фигуру, что приходилось прикладывать определенные усилия, чтобы на это не отвлекаться. Но, как я чувствовал, она этого даже не понимает. А ведь в моем прошлом мире духи, имеющие силы воплотить материальную оболочку, нередко соблазняли людей, потому, по сути, и выглядели не по-человечески красивыми. Они это понимали и пользовались этим, чтобы расположить к себе, а потом просто высушить и стать за счет убитых сильнее. Этот же мир в этом плане был довольно невинным, и поэтому не все духи представляли большую опасность, некоторые и вовсе просто не понимали, как это сделать, или не имели для этого достаточно сил. «Что от меня требуется?» Тут же оживилась Синон. Создавалось такое впечатление, что Асайда настолько ее затретировала, что бедный дух была готова на что угодно. В какой-то мере это, конечно, полезно, но, надеюсь, хитрая лисица действительно достаточно мудра, чтобы понимать, что есть определенные рамки, за которые лучше не выходить. Мне нужен дружный коллектив, чтобы развиваться в гармонии с миром и духовным планом, а не урегулировать конфликты между моими духами-контракторами. Именно из-за необходимости общаться со своими духами и налаживать с ними отношения, путь, который нам давал мой наставник, был настолько непопулярным. Ведь куда проще сломить волю другого существа, чтобы оно стало послушно твоим приказам и даже не думало что-то делать иначе. Проще, но вот насчет эффективности я бы поспорил. Тем более практика показала, что я даже с меньшим количеством духов, но с иным подходом взаимодействия с ними – побеждал тех, кто вроде бы должен был быть сильнее меня. Но это все дело прошлого, и мне еще предстоит долгий путь, чтобы вернуться к тому уровню возможностей, что у меня был. В этом месте, как ты уже сказала, сильные потоки ветра, начал объяснять я. Ты же умеешь управлять ими и собирать духовные частицы из ветра, чтобы сделать тебя сильнее, но со мной ты сможешь повысить эффективность этого метода. Это будет слияние? Робко спросила Сильфида, подняв на меня взгляд. «Для слияния ты не готова», — покачал я головой. «Оно на данном этапе тебе только навредит и не поможет стать сильнее. Вместо этого я направлю в тебя необходимую для твоего развития духовную энергию, взятую от стихии, и твоя задача — принять все это в себя». «Я поняла», — с готовностью кивнула Синон. «Только должен предупредить», — строго произнес я. «Это, возможно, будет больно, и ты начнешь теряться в потоке, но доверься мне. Я увижу, как ты справляешься, и не направлю к тебе больше, чем ты можешь осилить». «Хорошо», — с небольшой запинкой вначале, но все же решительно ответила дух на это. На самом деле, можно было подождать еще пару месяцев, за которые Синон бы догнала остальных. Но никто не знает, когда мне может потребоваться контроль над ветром, которое она может мне дать во время слияния. И если та же Асайда пока, по моим ощущениям, была сильнее меня, и поэтому слияние могло быть для меня весьма болезненным, если бы я его еще и выдержал, то вот с Синон была полностью обратная ситуация. Мало того, что она дух воздуха, которые сами по себе довольно податливые, так еще и ее условный энергетический потенциал был слишком мал. Если исходить из рангов магов, то при слиянии с ней я бы выдал максимум Е-ранг и не больше. Так что эту ситуацию надо исправлять быстрее. Поэтому мы взобрались повыше, где нет влияния других стихий, и где как раз сильнее всего ветер, который и был сутью этого духа, пусть она лишь отчасти относилась к истинно стихийным духам. Защита Светланы, которая до этого прекрасно справлялась с довольно сильными потоками, вовсю разгуливающими на вершине, стало неожиданно пропускать ветер сквозь себя. Я видел, как напряглась моя слуга при этом, но ничего поделать с ветром просто не могла. Просто все из-за того, что это уже не был ветер сам по себе, а структурированный поток духовной энергии. Для таких манипуляций не требовалось заранее создавать ритуальный круг, так как, по сути, я просто стягивал к себе духовную энергию, как это делал при медитации, чтобы восстановить свой резерв. Вся сложность была лишь в том, что мне надо было лишь выделить частицы, что были связаны с воздушной стихией, и, минуя меня, направлять их в Сильфиду. Можно сказать, что благодаря моим манипуляциям Синон оказывалась сразу в питательной среде, которая позволит ей быстро набраться сил, но при этом самое важное – не захлебнуться в этом потоке. Именно поэтому я внимательно отслеживал, как себя чувствует Сильфида, и регулировал поток, то уменьшая, то увеличивая его, по мере ее приспособления к этому. Это на самом деле было не так и просто, но я знал, как надо действовать, и понимал, как облегчить себе задачу. Разумеется, правильнее всего было создать ритуал, на начертание которого необходимо было потратить далеко не один день. Потом позволить энергии самой скапливаться в этом месте, и уже потом направить ее на Сильфиду, но столько ждать я тоже не был намерен. Предчувствия говорили мне, что необходимо иметь более развитых духов, чтобы справиться с грядущим. И пусть нельзя было сказать, как скоро меня будут ждать неприятности, но своим предчувствиям шаман должен доверять, иначе он очень быстро станет мертвым шаманом. Разумеется, такого конца мне не хотелось. Поэтому я напрягал все свои силы и возможности, чтобы добиться наилучшего результата здесь и сейчас. Это одновременно позволяло мне быстрее развить Синон уже известным мне способом и развивало и мои возможности. Поврежденная душа с каждой манипуляцией с духовной энергией становилась все более сильной и целостной. Чем больше я буду проводить таких практик, тем быстрее добьюсь результата, но сильно перенапрячься тоже было нельзя. А ведь сейчас я как раз действовал на грани своих возможностей, и как Синон пыталась приспособиться к обрушившемуся на нее потоку энергии, так и я старался управлять всей этой мощью, что сейчас была в моих руках. С одной стороны, даже обидно, что все, что я делаю, даже нельзя использовать в боевом плане, так как поток духовных частиц не может оказать влияние на материальный объект. Чтобы у них появилась сила это сделать, эти частицы надо преобразовывать, а значит, значительно снизить поток энергии, потому что моя душа банально не сможет принять в себя такие объемы. Вот и приходилось искать баланс между своими желаниями и возможностями. Жаль, но долго удерживать все эти потоки я не мог, несмотря даже на то, что был готов к подобным нагрузкам. Просто было слишком опасно продолжать дальше, и постепенно я стал снижать количество пропускаемой энергии, пока он совсем не иссяк. В итоге я весь в поту и тяжело дышащий чуть не повалился на пол, но тут как никогда вовремя оказалась помощь Светланы, которая быстро сообразила, что теперь-то она может вмешаться и тем самым не помешает мне. «Вы уже закончили, княжич?» — спросила у меня девушка, обеспокоенно смотря на меня. «Да», — устало улыбнулся я. «Для всех остальных мы здесь занимались спаррингом. А не будет подозрительно, что я совсем не вспотела?» «Поверь, никто этому не удивится», — не удержался я от такого ответа. «Ведь ты один из лучших воинов рода». «Да лучшего мне еще пока далеко», — тихо пробурчала себе под нос Светлана. Но было видно, что мои слова ей приятны. «Но ничего», — сжал я ее руку и с благодарностью воспользовался помощью слуги, чтобы подняться. «У нас впереди еще долгий путь». Я бросил взгляд в сторону Синон, которая выглядела еще более уставшей, чем я. Даже вот этот образ воздушности, который всегда присутствовал у духа, стал менее заметным. Сразу было видно, что и сама девушка в этом процессе выложилась на полную, но в то же время я чувствовал, как она подросла и стала сильнее. Внешне Сильфида никак не изменилась, но как опытный шаман я чувствовал внутренние изменения, которые были куда важнее. Главное, что процесс ее роста, как моего духа-контрактора, был запущен, и еще потребуется некоторое время для усвоения всего, что я ей передал. Но итог уже был известен. Вскоре у меня будет еще один дух, способный усилить мои боевые возможности. Да и про слияние не стоит забывать. Несмотря на свою усталость, Синон, в ответ на мой взгляд, поднялась с земли и продемонстрировала мне грациозный книксин. И пусть, когда она распрямилась, ее шатало, но и сама девушка в этот момент осознавала, что стала гораздо сильнее, чем могла когда-либо рассчитывать. И из-за этого осознания наша связь становилась лишь прочнее. Как я и рассчитывал.